Глава 21. Как Маськин был на выдумку хитер. С тех пор, как Маськин понял, что жить как все он не может, и что не быть Маськиным для него нестерпимо трудно, пришлось ему все время выдумывать различные хитрости, чтобы поддерживать и сохранять свою масечность в неувидаемом состоянии. Бывает, что наипростейшие житейские неурядицы требуют нестандартного подхода. Но куда уж там? Большинство и на стандартный-то подход не способно. Вяло бродит человечество по жизни. Вяло. Ничего у него не ладится, все из рук валится. Сонливость повсеместная, апатия. Иной раз просто диву даешься, как вообще еще что-то работает. По инерции, наверное. Просто завели один раз, а оно так и катится-катится, пока не докатилось. Маськин же не позволял себе скатываться по наклонной. Он был на выдумку хитер. Для него не было ничего невозможного, потому что всякое дело Маськин воспринимал как борьбу за масечный образ жизни, а следовательно, ему просто нельзя было подпортить собственную пропаганду. Как-то прилетела к нему стрекоза лечить глаза. И что же вы думаете? Маськин вылечил. А потом прибегала скороварка подлечить себе визжалки. Скороварка, когда скороварит, обязательно визжит. Так Маськин ей и визжалки починил, и новый путь в жизни указал. Новый путь в жизни скороварки, указанный Маськиным. Скороварка, не спеши, поспешишь, людей насмешишь. В процессе скороварения важна не скорость, а количество варенья. Скороваркам лучше всего выходить замуж за утюги, и те, и другие обладают весьма горячим темпераментом. Скороварка все варит на скорую руку, а утюг на скорую ногу. Шевели ногами, чтобы не ушибиться утюгами. Скороварка, скороварка, дай поесть, если не жалко. Даешь скороваренную реформу в Маськином доме. Не всякая скороварка скоро варит, как не всякий утюг скоро гладит. Скороварка лучше самосвала, потому что ни на кого ничего не сваливает. С такими напутствиями Маськина скороварка стала одной из наиболее счастливых скороварок планеты, и многие умники стали подумывать, не уравнять ли скороварки в правах с прачками и кухарками. Если кухарка может управлять государством, то и скороварка справится. Не боги горшки обжигают, но и не боги об них обжигаются. По совести говоря, а горшок с горячим супом гораздо легче обжечься, чем обжечь его. Это известный термодинамический факт, не требующий неистового доказательства. Хотя, при достаточной степени вовлеченности в процесс выдумывания выдумок, можно исхитриться и горшок обжечь. Ничего не поделаешь, приходится быть на выдумку хитрым и расторопным. Вот уже и обезьян собираются уравнять в правах с людьми. Да, конечно, они шумные и ссорят, я имею в виду обезьян, но ведь люди не лучше. Провели опрос большей части человечества, и оказалось, что оно стремится завладеть бананом и забраться назад на пальму. Опрос большей части обезьянства проводить не стали, потому что и так все стало ясно. Маськин не боролся за права обезьян. Если вы помните, он не считал их ути-пути какими, потому что однажды в Египте обезьяна его укусила. Маськин понравился ей на вкус, и с тех пор обезьяны его преследовали во снах и наяву. Маськин при знакомстве всех спрашивал: «Вы случайно не обезьяна?» И если встречаемый оказывался обезьяной, Маськин знакомство отменял, учтиво извинившись и поклонившись, как в старых фильмах про аристократию. Правда, Маськин обожал мармазеток, но они были такими миленькими, что из-за обезьян-то считались только из уважения к Дарвину. Дарвин сам произошел от бородатой обезьяны по фамилии Дармоедов. Эта обезьяна была завезена в Европу для выведения специальной породы обезьян – дармодарвинов, которые впоследствии должны были указать всем нам эволюционный путь развития. Таков был план Божий по поводу нашего окончательного увещевания покаяться и стать хорошими. Но из всей природы вывелся только один Дарвин, и то с слабой наклонностью к размножению. Дарвин составил завещание, которое публиковать не стал, а послал на хранение к Маськину. Завещание Дарвина. Прошу кормить мою галапагосскую черепаху. Прошу не считать меня атеистом. Прошу не просить меня ни о чем, потому что все равно не дам. Да и если бы дал, все равно взять с меня нечего. Моя страшная тайна, я все записал в блокноте. Клювы доказывают эволюцию настолько же убедительно, как когти ее опровергают. Динозавры – гадкие животные. Не поминайте меня лихом, потому что если бы эволюция вызвала хоть какое-нибудь сомнение, то ради нее не положили бы в братские могилы лучшую часть человечества, дабы его окончательно улучшить. Лучше бы я стал поваром. Прочитав завещание, Бог сказал Дарвину: «Не шали, играй себе со своими голыми погостами». Дарвин ловил там галапагосских черепах, а во вселенские дела не вмешивайся. Но Дарвин Бога не послушал. Его морально развратил подход английской королевы Елизаветы I. Она считала, что вера – это личное дело каждого гражданина. Дарвин каждым быть не желал. И хотя и верил, что в первую клеточку жизнь вдохнул именно Бог, но не был уверен, кто же выдохнет жизнь из последней клеточки. Однако при всех неприятностях, созданных этим непоседливым естествоиспытателем, Дарвин своей теорией эволюции четко доказал, что голь на выдумку хитра, и с тех пор все, кому хотелось придумать что-нибудь хитрое и оригинальное, принимались обнажаться. Обнаженность захватила мир настолько, что голые обезьяны теперь кажутся гораздо более одетыми по сравнению с некоторыми одетыми представительницами гомосапиенсов. С другой стороны, люди стали подходить к эволюции критически, ведь ни одна обезьяна до сих пор не обращалась к косметическому хирургу с просьбой что-нибудь у себя увеличить или уменьшить. Вообще, изменением внешнего вида животных во все века занимались исключительно конокрады, а не косметические хирурги. Они перекрашивали лошадей до неузнаваемости и меняли им номерные знаки. Но теперь все иначе. Стоматологи исправляют бульдогам зубы, чтобы тех признали за породистых. А Дарвин за всем следит из клетки, в которую Бог вдохнул жизнь, и посмеивается. Ах, если бы ему пришло в голову заявить, что человек произошел от чемодана. Насколько больше было бы у людей внутреннего содержания. Нынче конокрады возведены в ранг рыцарей, а рыцари крадут коней. Голь на выдумку хитра, а хитрость гола и неприкрыта. Дарвин болеет неизвестной болезнью и старается не лизать собственных конвертов, чтобы не заразить адресата. Обнаженность вызывает эйфорию в широких кругах. Нам больше нечего скрывать. Мы чисты и совершенны, как хорошо почищенный зуб бульдога перед отправкой его носителя на выставку достижений собачьей красоты. И при всем этом балагане Маськин пытался проявлять выдумку. Он не любил делать все, как все, а старался изобрести нечто хитренькое и нестандартненькое. Это потому, что Маськин не происходил от обезьяны, а был прямым потомком маськозавра с удивительными умственными способностями. Плюшевый медведь тоже когда-то был на выдумку хитер, но в последнее время он словно бы устал выдумывать и все смотрел на себя в зеркало, задавая всем вопрос, изменился ли он или нет. Маськин не любил перемен и всегда отвечал медведю, что он прежний и ничего в нем нового не наблюдается. Медведь успокаивался и шел спать, потому что только во сне ему по-прежнему приходили в голову хитрые идеи. Самое трудное в жизни – это не устать жить. Не устать и не обозлиться. Храните свою выдумку, не позволяйте ей выветриваться, и тогда и у вас появится собственная прекрасная скороварка.